Глава третья. Между свалкой и темной долиной. Настя села на лавке, поджав ноги, зевнула. «Дядя Валер сказал, что ты отведешь меня к Боргу. Это мой друг. Когда я была маленькая, ты играла с ним». «В крепости?» — сипло спросил лесник. Накатила слабость, сильно хотелось спать. Он сидел на колченогом скрипучем стуле, постукивая костяшками пальцев по столу. К плечу под курткой с помощью вымоченной в спирте тряпицы был привязан артефакт под названием слизь, останавливающая кровотечение. Девушка слабо пожала плечами. «Наша деревня стояла в таком месте. Почти никто не ходил за околицу. Там было страшно». «Конечно, не ходил», — пробормотал сталкер. «Она ж посреди могильника». «Да я ведь до сих пор не знаю толком, что это за могильник такой». Помню только, что из деревни нельзя было выходить. Вокруг туман, и в нем всякое непонятное, опасное. Еще подземелье помню, которое вы все крепостью зовете. Да Борга. И все. «Ну так что в тех подземельях?» — спросил лесник, глядя на нее. «Что скрыто под этой вашей бабловкой, куда ты ходила в детстве?» Настя развела руками. «Там было много-много дверей. И, ну, будто коридоры улицы. Целые улицы подземные. По крайней мере, тогда мне казалось, что они очень большие. Все такое...» Девушка помолчала, подбирая слово. «Заброшенные. Я плохо помню, мне тогда было 6 или 7. Сначала, когда я только первый раз попала, чуть не погибла. Там...» Настя сморщила лицо, напряженно вспоминая. «Жутко было. Что-то на меня бросилось. Наверное, то, что убивало всех других людей, которые спускались туда». «Призраки», — сказал лесник, и она вздрогнула. «Кто? Почему призраки?» Он пожал широкими плечами. «Так их называют. Говорят, в подземной крепости посреди могильника живут призраки. Не просто мутанты, что-то другое». Настя слушала, расширив глаза. «Ну, дальше что?» — спросил сталкер. «Ну что дальше? Из села туда больше никто не ходил, в крепость эту. А у меня ни папки, ни мамки не было. Старики за мной следили, но на самом деле я им безразлична была. Потому и бегала туда. Сначала чуть не погибла, но появился Борг и спас меня. Не помню как. Сначала он ко мне строго относился, хотел прогнать, но потом передумал, и мы с ним играли». Лесник перешел к стоящей под другой стеной лавке, лег. Ему было плохо. «Так, сначала давай. Как капитан Долго вышел на тебя? Откуда они тебя забрали? Ты же в интернате училась. Где?» «В Киеве я жила», — откликнулась Настя и вздохнула так горько, как умеют вздыхать только обиженные дети. «Они меня не любили, дразнили двухголовой, а учителя все время говорили, что у меня голова радиацией поврежденная. Вот Борг никогда меня не обзывал», — добавила она. Поморщившись, сталкер приподнялся на локте, тусклым взглядом обвел избушку. В углу стояла передвижная чугунная печурка, под стеной широкая застеленная кровать и шкаф с треснувшей дверцей. «Простыни, небось, отсырели». «Дальше что?» — спросил он, с усилием поднимаясь. «Мария Николаевна к директору ходила. Потом меня вызвала. Сказала, родственники, сказала, из деревни. И так посмотрела. Ну, типа, я совсем отстала». Настя прикусила губу. «Ну?» Лесник пошарил на полке, нашел спички, разжег печку. Из-под простого дощатого стола сталкер вытащил ведро, наполнил водой чайник на печурке и поставил греться. Дохромал до дверей, вытащил из рюкзака пакет с едой, бухнул на стол батон, кусок сыра в фольге, подтаявшее масло в стеклянной банке, ложку и нож. Девушка быстро смахнула слезу. «Ну, она и говорит. Вот дядя Валера, помнишь?» Я говорю: «Не помню». А он говорит: «А деда Пахома помнишь?» Я говорю: «Помню, его забудешь». А дед Пахом вроде следопыта был. Из лесу приносил всякие штуки странные, которые иногда взрывались или просто кусались. Настя поежилась. Дед Пахом ничего не боялся. Его потом не нашли, когда нас уводили. К нам отряд военных сталкеров большой пришел. Всех собрали посреди деревни и повели оттуда. Через могильники еле прошли. Многие погибли от всяких странностей. Помню, туман был очень...» Настя пошевелила пальцами в воздухе. «Очень злой. И еще всякое. Из военных сталкеров тоже многие погибли. Довели нас до периметра, на базу какую-то. Там кругом солдаты. И оттуда меня уже в интернат. Но деда Пахома не было с нами. И еще кое-кого. Наверное, они спрятались и в деревне остались. Не захотели уходить». «Это я уже понял. Ты по делу говори», — перебил лесник. «Что этот дядя Валера говорил, когда за тобой пришел?» «Ну, сказал, что меня в деревню вызывают, что они уже договорились и меня отпустят на пару недель. Я спрашивать не стала. Чего там? А Мария Николаевна говорит, пусть девочка навестит родственников. У вас там все такие больные». Настя хлюпнула носом, но слезы сдержала. «Дура. А потом, когда мы уже в их машине ехали, дядя Валера спросил, хочу ли я увидеть старых друзей. Я думала, о ком это он? У меня в деревне и не было друзей. Короче, это он дурачком прикинулся». Лесник снял закипевший чайник с печки, бросил в кипяток горсть заварки, нарезал хлеб и сыр. «Ешь давай», — сказал он. Настя пересела за стол. Лесник протянул ей банку с маслом, нож, намазывай, и стал разливать чай по алюминиевым кружкам. Девушка осторожно взяла тяжелый сталкеровский нож, покачала на руке. Пожав плечами, зачерпнула подтаявшую массу толстым лезвием и стала развозить ее по щедрым ломтям хлеба. Лесник тем временем кинул в чай 3 кусочка сахара, которые вытащил из кармана. «Дальше чего?» — спросил он. «А мне сахар?» «Детям не положено», — хмуро ответил сталкер. Настя надула губы. «Ну и ладно», — сказала она, отодвигая хлеб и масло. «Сам ешь. Ты злой. Ты мне не нравишься». Она потянула к себе горячую кружку, подула сверху на парящую густо-коричневую жидкость, ложкой зачерпнула немного и, опять подув, с хлюпанием втянула чай в себя. «Рассказывай», — повторил лесник. «Чего дальше?» «Ничего», — обиженно проронила она. «Все равно в интернате не нравилось мне. Но я и решила. Раз так, съезжу с ними. Главное, я Борга очень сильно увидеть хочу». «Значит, коридоры улицы под землей», — уточнил лесник задумчиво жуя. Настя кивнула. «Ну, так а Борг этот твой? Он кто?» «Да не знаю я. Надоел уже. Что вы все спрашиваете? Он невидимый. Он чья-то душа». Лесник ничего не сказал. Молча доел бутерброд, вытер пальцы о штаны, единым махом выпил полкружки чаю. «Кому про эти коридоры и Борга рассказывала?» «Только дядя Валерия». Когда сталкер отвернулся к рюкзаку, Настя тихонько потащила к себе кусочек сахара, лежащий на столе. Лесник заметил это, но ничего не сказал. «Одни вы были в это время?» Он вытащил из рюкзака карту. Девушка пожала плечами. «Ну, мы были одни на заднем сиденье. А спереди водитель сидел. И этот, как его? Другой, в общем, с автоматом». Коротко вздохнув, лесник кивнул и расправил карту. «Не сильно ты мне помогла», — сказал он, сворачивая ее так, чтобы был виден определенный квадрат. «Что у нас?» «В центре могильника вроде как око смерча. Вокруг аномальная буря постоянная. Из-за этого там опасно. Но в центре, где бабловка стоит, тихо. Только до бабловки далеко пока. Чтобы попасть к могильнику, надо пройти здесь. Узкое место. Обходить будет долго». Настя всмотрелась в зеленые пятна, черточки и точки на бумаге. «Что такое могильник?» — тихо спросила она. Лесник сердито посмотрел на нее. «Захоронение такое. Как радиоактивные отходы закапывают, так в могильнике всякую аномальную рухлядь хоронили. Когда-то и технику закапывали, там же и кладбище, где похоронены жертвы второй аварии, ликвидаторы». Настя поежилась. «И что?» — спросила она. «А то, что аномальная энергия под землей бродит, как закваска, и наружу выходит гейзерами. Ее там гораздо больше, чем в других местах, поэтому творится такое, чего больше нигде в округе нет. Самое гиблое место зоны». Девушка завела глаза к потолку, вспоминая. «Да, там и вправду очень странно было», — согласилась она. «Если из села выйдешь, ну, за грибами там или ягодами, то иногда идешь, и вдруг раз, а тебя вверх ногами перевернуло. И ты идешь дальше, только как будто по потолку невидимой комнаты». «А еще...» — вдруг она выпрямилась и уставилась на сталкера. «Кто-то хочет меня убить из-за того, что я туда иду? Из-за того, что я в детстве с Боргом была знакома? Но кто?» «Вот и мне интересно». Лесник встал. «Завтра буду думать, что с ним делать, кто бы он ни был. Чую, не отстанет от тебя». Вот свалилась работка на голову. «Ладно, спать давай. Надо отдохнуть и дальше скорее двигаться». Настя, сжав кулаки, упрямо смотрела на него. «Но я никому ничего плохого не сделала. За что меня хотят убить?» «Я бы поставил вопрос не за что, а зачем. Так вернее будет». «Тогда зачем?» Лесник пожал плечами. «Из твоего рассказа непонятно. Но как-то это связано с крепостью и Боргом. Может, через тебя до него хотят добраться. Завтра попробуешь вспомнить еще». Поникнув, девушка выбралась из-за стола, вяло покопалась в своем рюкзачке, вытащила зубную щетку. «Где тут туалет?» — тусклым голосом спросила она. «На улице. Тебе туда сейчас нельзя». «А как же?» — Настя покраснела и шмыгнула носом. «Вон ведро в углу», — показал лесник. Девушка проследила взглядом за его рукой, распахнула глаза. «Я отвернусь». Погасив лампу, лесник наклонился над вещами, стал вытаскивать спальник. За окном небо на востоке светлело. Обычно лагеря свободы охранялись слабее баз группировки «Долг», но в этот раз цыган засек пост охраны еще на дальних подступах. Он удивился, увидев двух бойцов в камуфляже, залегших в кроне приземистого дуба с винтовками. Только природная осмотрительность и большой опыт передвижения по зоне помогли обнаружить их. Тем более, что свободовцы поступили грамотно, устроив пост неподалеку от аномалии под названием «Воронка». Тихо шипящий конус, над которым вращались листья, трава и мелкие веточки, отвлекал внимание от людей в ветвях. По широкой дуге Рамир обогнул пост. Почему они вдруг стали так осторожничать? Ожидают нападения? Но кто станет атаковать лагерь свободы? Разве что военные. Хотя какой им смысл переться сюда с кордона? Или долг? «Ага», — Рамир кивнул сам себе, бесшумно пробираясь между деревьев. «Точно, у хиппи началась конфронтация с долговцами. Может ли это быть связано с его заданием?» Он миновал еще один пост, гордый собой. Никому не засечь цыгана, если тот не хочет. И очутился возле ограждения из колючей проволоки, натянутой между деревьями и колеями. За ним Рамир насчитал около десятка военных палаток и три больших пневмомодуля защитного цвета. В центре лагеря горел костер. Там тощий кашевар колдовал над большим котлом. Рядом, под навесом, двое свободовцев, перекидываясь шутками, кромсали буханки хлеба и вскрывали тушенку. За палатками несколько человек снимали защитные тенты с грузовиков. Его, наконец, заметили. Какой-то человек повернулся к гостю, подняв оружие, прозвучал отрывистый приказ, из ближайшей палатки выскочили двое. «Спокойно, парни!» громко произнес Рамир, приподнимая прикладом провисшую проволоку и ныряя под нее. «Умник сказал, что он здесь. Я цыган. Умник меня ждет». Знакомый сталкер вышел навстречу Рамиру из высокой палатки с красным крестом, озабоченно спуская закатанный рукав. Плечо его было перевязано, от бинта несло спиртом. Кисти запачканы кровью. На шее под расстегнутым воротом свежая царапина, смазанная йодом. «Вы едва успели, Рамир. Что за спешка? Хорошие новости. Выполнили задание. Мы уже собираемся. Перебазируемся в квадрат. В общем, переезжаем. Так что у вас?» «А ты чего в крови, приятель?» Цыган достал сигару и прикурил. «Вчера делали вылазку. В 1,5 километрах к северу зомби заняли старый блокпост. Может, помните? По дороге к...» «Ладно, понятно», — оборвал Рамир. «У вас должен быть склад или нечто вроде него. Я меняю тактику». Быстро оглянувшись, умник вытащил носовой платок, вытер загорелую плешь. На лбу его выступила испарина. «Не болтайте», — велел он. «Пойдемте ко мне, там обсудим». «Я сказал, некогда». Рамир глубоко затянулся, затушил сигару и припрятал в нагрудный карман. «Веди меня на ваш склад». «Ну, посторонних запрещено». Цыган, криво улыбнувшись, неторопливо сгробастал невысокого худосочного свободовца за воротник, подтянул к себе. «Веди на склад, быстро!» — прошипел он. Давненько никто не оказывался настолько близко от него. Умник хрипло вдохнул, разинул рот. Лицо его позеленело, и свободовец судорожно оттолкнул нависшего над ним Рамира. Мотнул головой, с лица слетели капельки пота. Оставаться возле сталкера стоило ему немалых усилий. «Вы забываетесь!» — хрипло проронил он. «Веди!» — повторил цыган угрожающе. «Ладно». Умник оправил куртку, быстро огляделся. Суета в лагере отодвинулась куда-то, как обычно случалось в любом месте, где появлялся Рамир. Он излучал угрозу, он внушал страх и отвращение, и это никак не вязалось с его внешностью или повадками. Цыган вел себя, как все сталкеры, но антихаризма его была слишком сильной, ни один человек не выдерживал эту ауру. Только быстро. Группировка завтракала. Рамир кинул завистливый взгляд на исходящие пары миски на столах под тентом, но решил с этим повременить. Сейчас имелись дела поважнее. Умник обошел заросли лопухов и остановился возле землянки, кивнул сидевшему под кустом в обнимку с автоматом свободовцу. Тот при приближении Рамира невольно встал и отступил на пару шагов. «Это со мной, Клещ!» «Так это ж чужой, умник! Ты чё?» На худом лице Клеща отразилось недоумение. «Этот человек выполняет для нас одно задание». Свободовец спустился по вырезанным в земле ступенькам, щелкнул выключателем, и внутри загорелась свисающая на шнуре голая лампочка. «Разрешение бы от капитана», — протянул Клещ, делая еще шаг назад, не в силах противиться исходящим от Рамира флюидам. «Да хватит уж нудить», — сорвался умник. Близость цыгана, рядом с которым он находился почти 5 минут, невыносимо тяготила его. «Говорят, свой, иди отсюда, завтракать. Потом доложишь, если хочешь». Хмыкнув, Рамир спустился вслед за провожатым. Сороковатная лампочка освещала деревянные нары, на которых рядами лежали боеприпасы. «Склад последним грузим», — пояснил умник, отходя в дальний конец. «Ну, чего надо? В чем проблема?» «Я так понимаю, вы их не остановили?» «Почему? Вы взяли ВСС, вас знают как хорошего стрелка. Что-то случилось?» Рамир пробежался взглядом по полкам. «Зверолов», — бросил он. «Живучий сволочь». «А конкретнее? Вы имейте в виду, время не терпит. Если они дойдут до крепости...» «Не дойдут», — перебил цыган из участия лжи. «Мне был знак свыше. КПМ есть?» «Ну, в принципе, где-то лежали кассеты с ПФМ-1С. Должна и машинка найтись». Нагнувшись, умник сосредоточенно осмотрел нижние полки слева. Сдвинул коробки с патронами, с натугой вытащил длинный ящик, открыл крышку. «Сколько вам может понадобиться? Боюсь, мне еще придется говорить с капитаном на эту тему». «Не мои проблемы», — ухмыльнулся Рамир. При виде металлического стакана КСФ, набитого противопехотными минами, у него поднялось настроение. «Давай 2 и подрывную машинку». Умник вытащил нейлоновую черную сумку. «Возьмите, Рамир, и убирайтесь. Какого черта вы вообще в лагерь приперлись? Сбросили бы мне на ПДА список, я бы доставил куда надо». Он протянул цыгану сумку с КПМ и кивнул на выход. Рамир перекинул лямку через плечо, отодвинул свободовца и сказал: «А теперь поглядим, что у вас тут еще интересного есть». Лесник разбудил Настьку около полудня. Позволив лишь ополоснуть лицо, подвел к столу, где лежала карта. «Сюда гляди. Чтобы короче к твоей деревне выйти, надо это место миновать». Сталкер показал узкую полосу земли между 2 темными пятнами. «Слева свалка, справа темная долина. Через них тяжело и долго. Во всяком случае, с тобой», — добавил он и почесал бороду, хмуря брови. «Если тебя преследуют, они скорее попытаются перехватить нас до этого байрака или на нем, потому что потом уже местность неспокойная пойдет, да и до могильника недалеко. Если это какой-то нанятый сталкер без личного в тебе интересу, он так и сделает. Надо подумать, как его обдурить». Настя откинула с лица прядь тонких ломких волос, постучала пальцем по карте. «Почему обязательно здесь идти? Раз они нас там будут перехватывать?» Девочка сглотнула. «Зона это ваша. Прямо дикие земли. А вы сталкеры, дикари настоящие. Человека ни за что убивать». «Глупый ты», — сказал лесник. «Ничего тут не понимаешь. Не чувствуешь зону». «Конечно», — насупилась Настя. «Зато тебя наняли меня провожать и охранять, а не ругать. Я ценный объект». «Объект, точно». Лесник убрал ее руку с карты. «А не человек вовсе. Я говорю, обойти свалку дешевле будет, а в темную долину так просто не суются. Раз ты объект, то молчи и слушай». Настя отодвинулась, уселась, скрестив руки на груди. «Ну и ладно. Раз я объект...» Вытащив из-за одежды кровь камня, сталкер запихнул ее в мешочек на поясе, отогнув ворот, осторожно потрогал опухоль, поморщился. Артефакт, как обычно, не помог. «Что у тебя болит?» «Не твое дело». Он запахнул куртку, застегнул наглухо. Из-за двери донесся слабый звук. Лесник вскочил, протянув руку к стоящей возле стола двустволке. Звук повторился. Кто-то тихо скребся. Сталкер подошел к выходу, держа ружье наготове, отодвинул засов. Настя прижалась к стенке. Лесник приоткрыл дверь. Внутрь скользнуло что-то темно-рыжее. Оно прыгнуло на стол, издав недовольное громкое «Мяу!» «Ой, кот!» — радостно воскликнула Настя, вытягивая руки. «Не трожь, укусит!» — предупредил лесник. Высунув голову, он огляделся и опять закрыл дверь. «Это кот!» «Я вижу, что не хомяк!» Настя сгробастала серого с черными и рыжими пятнами зверя в объятия, потерлась лицом об усатую морду. На ушах у кота торчали растрепанные кисточки. «Какой классный! Это твой приятель, о котором ты вчера говорил?» «Зовут его так», — хмуро сказал лесник. «Кот! Понятно? Пусти животное!» Настя вовсю гладила кота, а тот, замурлыков, улегся у нее на руке, свесив лапу и подставляя шею. «Звери чувствуют, что я им плохого не сделаю», — возбужденно пояснила Настя. Пушистая туша зверя совершенно скрыла ее тонкую руку. «Эш, устроился», — хмыкнул сталкер, садясь на другой конец скамьи. «Раньше никого к себе не подпускал». «Я животных люблю. Ветеринаром хотела стать». Настя наклонилась к коту, что-то зажурчало ему в ухо. Тот потерся мордой о ее щеку. «Ветеринаром дело хорошее», — сказал лесник, ставя ружье к стене. Теперь он смотрел на Настю с другим выражением, не так сумрачно. «И чего же передумала?» «Да в интернете отговорили. Чего говорят в Киеве ветеринарам? Выбирай нормальную профессию, менеджера там или бухгалтера. А я, может, еще и обратно передумаю. В село поеду, буду зверей лечить. Интересно это очень. И они живые, теплые, чувствуют тебя и благодарят по-своему. Я однажды...» «Ладно, хватит болтать». Широкими ладонями лесник расправил карту. «Пусти зверя, говорю». «Ему со мной хорошо», — возразила Настя. Кот и вправду не торопился убегать, разлегся и поглядывал на сталкера, как бы и свысока даже. «А ты ревнуешь. Наверное, и не гладил его никогда». «Да с чего мне нежности с ним разводить?» Лесник отвернулся. Он не раз гладил кота и чесал его за ухом, но тот не очень шел на руки к хозяину. Хоть сталкер и подобрал его котенком и кормил с детства, а все равно отношения у них были взаимно условные. «Ты мне, я тебе». А тут девчонка какая-то. «Ладно, надо дальше думать», — сказал наконец лесник, наливая себе холодного чаю из чайника и вытаскивая из пакета с едой вареное яйцо. «Нас засада ждет, точно».